Ну, конечно, за такой вчинок гетмана и Москва, и Польша выслали бы против нас союзные рати. Вот тогда-то мы и опрокинулись со всеми татарскими ордами в неприятельские земли. Речь Мазепы, видимо, понравилась Дорошенко. «Ты говоришь умно», — произнес он, когда Мазепа окончил. «Но забываешь одно, что толковать Бруховецкому о соединении все равно, что глухому рассказывать сказку. Он никогда не согласится на такую сгоду, так как сам он может держаться только под защитой Москвы. А кто сказал ему, что эта защита вечная?» — продолжал Мазепа. «Отовсюду я слышу, что народ ненавидит его. Запорожье уже отложилось от его власти. Если учинится бунт против него, его сбросят с гетманства, и тогда ему не поможет Московия, ибо она стоит за того гетмана, которого выбирает само казачество. Да и почему он должен быть ей лучше, чем другой какой гетман? Разве Московии не все равно, какой гетман будет на Украине сидеть? Не обороняла же она Пушкаренко и Самко против Бруховецкого. Не будет оборонять и его против других? Вот если бы он сам пошел за всем народом, вот тогда, быть может...» «Нет», — перебил его Дорошенко, — «он не захочет, побоится». «Перед пропастью, ясновельможный гетман, и смирный конь встает на дыбы». «О, если бы он пошел на это, — заговорил воодушевленно Дорошенко, — я бы ему уступил свою булаву, лишь бы он воссоединил без кровопролития обе Украины». «Пообещать, конечно, можно и это, — заметил Мазепа». «Нет, нет, — воскликнул горячо Дорошенко, — говорю тебе, я уступил бы ее ему навсегда, а сам занял бы свой властный дом в Чигирине. Одначе против воли казачества Бруховецкий не усидел бы на своем гетманстве». «А, да что говорить о поляницах, когда жито еще не посеяно», — вздохнул Дорошенко. «Вот Польша послала в Турцию послов. Послали и мы. Но чья возьмет?» Дорошенко потер себе лоб и задумался. «Можно надеяться, что польское посольство будет неуспешно, ибо никому так не подходит изречение об осле, нагруженном золотом, как к татарам и туркам. Исполнивший первую часть этого положения, Варшава забыла о второй. Эрго, посольство должно быть неуспешно». Примечание. Филипп Македонский, насмехаясь над греками, говорил, что ни одна из их крепостей не может устоять против осла, нагруженного золотом. «Ты прав. Я сам надеюсь на это», — произнес задумчиво Дорошенко. «Жду со дня на день из Бахчисарая вестей. Покуда не получу, нельзя будет ни на что решиться. Но... мы будем еще видеться». Он поднял голову и встал с места. Мазепа поднялся тоже. «Я слышал, что пан хорошо знаком с военным искусством, а потому я предлагаю ему место ротмистра моей надворной команды». «Благодарю от сердца», — произнес Мазепа и с достоинством поклонился гетману. «И Саул Куля покажет тебе все», — продолжал Дорошенко. «А теперь вели послать ко мне Самойловича». Мазепа откланялся гетману и вышел в зал. У входа его встретили Самойлович и молодой Кочубей. «Ну, что, как?» — подошли они к Мазепе. «Ротмистр надворной команды», — ответил Мазепа. «От души поздравляю пана ротмистра», — потряс его руку Кочубей.